«Короче», — внезапно сказал мрачный мужчина, сидящий на скамье семьи невесты. Священник сбился. «Что?» — недоуменно прохрипел старик. Сидящий рядом ненормально высокий мужчина в кожаной жилетке, чье лицо закрывал плотный шарф, кивнул. «Овен говорит, чтобы вы сократили эту часть», — спокойно сказал родственник невесты, — «переходите сразу к делу». Священник ошарашенно заморгал. Брезгливый жених, на чьей голове красовалась корона, фыркнул. «Мы не желаем продолжать этот цирк. Давайте сделаем все без лишней болтовни», — зло приказал третий принц Брантона, — «сократите церемонию». Розоволосая невеста улыбнулась шире. Казалось, ее не волнуют равнодушные слова будущего мужа. «МКХМ, если кто-либо из присутствующих знает причины, по которым этот союз не может состояться, то пусть выйдет впер», — начал снова священник. «И этого тоже не говори», — мрачно отрезал Овен. «Он любит эту часть». «Кто любит?» — недоуменно спросил старичок. «Дядя», — ласково сказала невеста. Священник недоуменно на нее посмотрел, после чего взял себя в руки и продолжил. «КХМ, принесите кольца», — хрипло сказал старик. Маленький мальчик, стоявший в отдалении зала, взбодрился. Он подхватил маленькую подушечку, после чего начал бежать по направлению к новобрачным, аккуратно неся подушечку с кольцами. Священник добро ему улыбнулся и продолжил эту странную церемонию. «Жених и невеста могут обменяться кольцами», — решил максимально сократить процедуру старик. Недовольный принц быстро пихнул на палец девушке кольцо. Та приняла его с безмятежной улыбкой и одела золотистый ободок на палец мужчины. Родственники невесты затаили дыхание и как-то опасливо оглядели переполненный зал. «Ух ты», — сказал один из них, — «так далеко мы еще не заходили. Все-таки, даже дядя не может пересечь половину Грандлайна за неделю», — согласился второй. «Надеюсь, он не сильно переживает», — грустно сказала еще одна родственница, — «когда дядя грустит, то забывает поесть». Сидящий в переднем ряду Катакури сильно помрачнел. Овен перестал напряженно оглядывать зал и успокаивающе похлопал брата по руке. «Да не переживай», — спокойно сказал младший, — «дядя просто грохнет этого сопляка и всю его семью, после чего обязательно взбодрится. Панна станет королевской вдовой, а мы получим этот остров. Все будет нормально, брат», — оптимистично заключил красноволосый мужчина. Катакури тяжело вздохнул и продолжил наблюдать за церемонией бракосочетания будущего трупа и своей сестры. «Жених может поцеловать невесту», — максимально кратко проинформировал старик. Третий принц брезгливо скривился и начал медленно наклоняться к невесте. Безмятежная улыбка девушки на секунду дрогнула, но она взяла себя в руки и закрыла глаза. Все в зале затаили дыхание и тут, «я бы не советовал», очень мрачно донеслось от входных дверей. Невеста быстро открыла глаза, отошла на пару шагов и впервые за неделю искренне улыбнулась. Ее голова повернулась к полоске света и девушка увидела ненормально высокого синеглазого мужчину, одетого в неопрятную синюю куртку и синие штаны. На его плече весело покачивался улыбающийся цветочек. «Ты еще кто?» – недоуменно спросил жених. «Дядя», – весело сказала панна, – «ты пришел». Мрачное выражение лица мужчины мгновенно разгладилось, и он умиленно улыбнулся. «Ну конечно, как я мог пропустить свадьбу моей крошки-панночки?» – всхлипнул дядя, доставая из кармана платок. «Это же такой важный день! Ох, ты такая красивая!» – со слезами на глазах заметил мужчина, промокая глаза белым платком. Панна слегка порозовела и смущенно сжала белое платье. «Дядя, дядя пришел», — радостно сказал один из родственников невесты. «Он сделал это», — устало вздохнул второй. «Он пересек Гранд Лайн за неделю. Как он вообще узнал о свадьбе?» — удивленно спросил третий. «Мне казалось, мама скрывала ее изо всех сил. Она даже наш приезд замаскировала под экспедицию по поиску ингредиентов». «Дядя все знает», — равнодушно сказала одна из родственниц. «Он знает и умеет все. Он всемогущ», — с остальной уверенностью в голосе заявила девушка. Родственники невесты постепенно заволновались и начали подрываться с мест, быстро стекаясь к цветочному мужчине. «О, маскарпоне, как поживает твоя собачка?» — оживленно спрашивал дядя, обнимая каждого родственника по очереди. «Англи, надеюсь, ты больше не ссорился с Вайферс. Поверь, ей совсем не нравится этот парень. Мне он тоже не нравится, кстати. У него странные отношения с животными, и он любит белый шоколад», — обеспокоенно заметил мужчина, после чего повернулся. «Флампе, ты моя хорошая девочка. Как поживает твой фан-клуб?» — весело спросил цветочник. Катакури и Овен печально смотрели на это активное бурление. Постепенно, мелкие дети перестали бегать вокруг и начали просто прыгать на пятиметрового мужчину, прилепляясь к его ногам и туловищу. Тот только мягко смеялся и трепал самых упорных по голове. Во взгляде мужчины с шарфом мелькнула легкая тоска. Овен же был мрачен и решителен. «Итак, вариантов у нас не осталось. Пришло время плана», — твердо сказал Овен. «Не зря же мы тащили мелкотню из самого Татлинда, пока дядя отвлекается на сопляков. Нужно успеть», — кивнул мужчина и повернулся к принцу. «Целуй ее, быстро», — скомандовал красноволосый. «Чего?» — не понял третий принц. «Это твой последний шанс на брак в этой жизни», — зловеще сообщил мужчина. «Не упусти его. Боюсь, он уже упустил», — мягко донеслось сзади, и по хребту Овена пронеслась жуткая дрожь. «Дети, дети, дяди, пора заняться взрослыми делами», — ласково проворковал цветочник. Овен медленно повернулся и увидел, как облепившие тело мужчины детишки начали отлепляться и оперативно бежать к выходу из церкви. Красноволосый проводил их преданным взглядом. Он не ожидал, что те так быстро послушаются. Его братья и сестры обладали одним очень раздражающим качеством: они были очень избалованными и никогда никого не слушались. Ну, очевидно, кроме одного человека. «Если ты не забыл, малыш Овен, то я учу каждого племянника технике безопасности», — хищно ухмыльнулся дядя. «И один из важных уроков дяди заключается в том, что во время взрослых дел дядю нужно оставить в покое», — весело сообщил мужчина. Последний ребенок выбежал в широкие двери и медленно их закрыл. Створки захлопнулись с тихим, каким-то окончательным хлопком, оставляя родственников жениха и двоих родственников невесты наедине с высоким, мягко улыбающимся синеглазым мужчиной. «У нас не было никаких шансов», — грустно подумал Овен. «Не знаю, почему я вообще пытался. Кстати, поздравляю с отличными успехами на твоих курсах по контролю гнева. Дядя тобой гордится», — умиленно заметил цветочник. Овен, который потратил огромное, нечеловеческое, граничащее с терминальной стадией паранойи количество усилий, чтобы ни одна живая душа не узнала об этих курсах, просто смиренно вздохнул и сказал: «Спасибо, дядя». Катакури же медленно встал и начал доставать из руки свой трезубец. Если план А и план Б не сработали, они должны хотя бы попробовать сохранить жизнь третьему принцу. По крайней мере, пока он не станет мужем. «Ну а теперь настало мне время познакомиться с женихом моей очаровательной малышки Панны», — ласково улыбнулся высокий мужчина. С каждым словом он подходил все ближе и ближе к алтарю, приближаясь к ничего не понимающему третьему принцу. Его движения создавали впечатление какого-то хищного и очень сильного зверя, что выслеживал свою законную добычу. «Ты еще что за клоун?» — злобно спросил третий принц. Маленький голосок в его голове что-то тихо орал, но гордый жених стойко его игнорировал. «Я просто обеспокоенный родственник», — мягко сказал синеглазый, — «просто родственник, который хочет убедиться, что его драгоценная малышка выйдет за достойного, умного и сильного мужчину, что будет уважать и почитать ее как хорошую жену. Что свадьба моей малышки принесет ей радости и искреннее счастье, как ты думаешь, дорогой кандидат в женихи?» На этих словах мужчина сделал последний шаг и навис над третьим принцем. «Ты подходишь на эту роль?» — вкрадчиво спросил цветочник. Тень огромного человека полностью накрыла третьего принца. В этот момент тихий голос на краю его сознания порвал все оковы, вырос во весь рост и наконец заорал: «Беги, идиот, беги, или мы сдохнем прямо здесь и прямо сейчас». «Я думал, у нас соглашение», — дрожащим голосом сказал принц. Мягкая улыбка синеглазого стала шире, и третий принц наконец заметил, что в ней было очень много клыков. «У тебя было соглашение с Линлин», — мрачно сказал цветочник. «Не со мной». Часть 14. Первый заработок. Джей сидел в вороньем гнезде и наблюдал за суетящимися внизу самыми обычными пиратами. С тех пор, как сэр Джун ушел, прошло 4 дня, и с каждым днем самые обычные пираты становились все беспокойнее и наглее. Они перестали называть Джея сэр, давали ему все меньше еды, а вчера кто-то попытался пройти мимо ловушек на двери его каюты. Это начиналось постепенно, но сильнее всего после того, как один из пиратов притащил какой-то список детей большой мамочки и не нашел там Джея. После вопроса самому снайперу, парень честно сказал, что понятия не имеет, кто эта мамочка, а сэра Джуна встретил на острове у Ретлайна, да, именно тогда его и перестали называть сэр. Многие бы сказали, что парню лучше было солгать насчет этой мамочки. Джей знал лучше. Ее святейшество всегда говорило, что ложь очень мощное оружие, но только если ты умеешь им пользоваться. Если ты знаешь все детали информации, о которой собираешься лгать, можешь учесть цель и суть вопроса, а также точно знаешь, чего хочешь добиться ложью, то она весьма эффективна. В ином случае ложь может повредить тем, что ты перестанешь понимать, какой информацией обладает твой противник и чего он хочет добиться. Джей не знал, кто эта мамочка, что значит принадлежать к ее команде и почему самые обычные пираты спрашивают об этом. Парень не мог предсказать действий пиратов, если те будут думать, что он тоже пират. Но он мог предсказать действия пиратов по отношению к странному пацану. И сейчас все шло в соответствии с его ожиданиями. Пираты были предсказуемы, особенно самые обычные пираты. Они всегда подчинялись сильным, давили на слабых и очень любили деньги. Джей провел много миссий на ликвидацию и прекрасно знал их стиль мыслей. Вскоре эти пираты нападут на него, чтобы избить и унизить за оскорбление, что нанес им Джей, заставив прислуживать хилому пацану. Скорее всего, они сделают это у какого-нибудь обжитого острова, чтобы либо продать его в рабство, либо продать его тело на органы. Это было не очень благоразумно, учитывая сэра Джуна, но пираты славились не за интеллект, особенно те, что самоуверенно поплыли во вторую половину Грандлайна безо всякой подготовки. У них даже всепогодного зонтика не было, и эта ситуация полностью соответствовала планам Джея. Эти пираты видели его лицо без маскировки. Учитывая возможную активность сэра и дозора по поводу его дезертирства, лучше не оставлять лишних следов. Конечно, Джей мог ликвидировать этих пиратов прямо сейчас, но ему не давали миссии на ликвидацию. Раньше ликвидация людей была выбором мирового правительства. Теперь все, что делал Джей, было его и только его выбором. Он все еще был слабым и трусливым кадетом из предпоследнего места в списке успеваемости. Он просто не мог ликвидировать кого-либо только из-за его выбора. Поэтому он сказал пиратам: «Посмотрите на меня, я обычный хилый ребенок», и стал терпеливо ждать результата. В такие моменты Джей непроизвольно вспоминал ее святейшество. Та всегда давала людям выбор, пусть и не такой очевидный, как у снайпера. И теперь парень понимал почему. Это делало все легче. А выбор, как оказалось, был очень тяжелой вещью. Парень снова ощутил странный комок в груди и поменял ноги, устраиваясь поудобнее. После того, как пираты попытались вломиться в его каюту, снайпер предпочитал спать в вороньем гнезде. Так он мог наблюдать за снующими внизу пиратами, обладал запасом времени при начале стрельбы и первым бы заметил остров. К тому же здесь было пусто и тихо. За год в библиотеке Джей немного отвык от большого количества людей. Впрочем, он и до этого их не особо любил. Джей вздохнул и приготовился ждать. До ближайшего острова оставалось еще 2 дня, и скорее всего он проведет их в этом гнезде. Благо у парня оставался запас сушеного мяса морского короля. Снайпер наклонился и начал рыться в сумке, но внезапно застыл. Он недоуменно моргнул и прищурился, глядя в сторону горизонта. И да вдалеке виднелась маленькая песчаная полоска. Снайпер прищурился еще сильнее и разглядел силуэт зданий. Очевидно, остров был жилым. Джей нахмурился, встал и шагнул из вороньего гнезда. Пара ударов воздушной походкой, и снайпер невредимым приземлился на палубу. После чего пошел к ближайшему матросу. Крутой дьявольский фрукт. Щербато ухмыльнулся рослый пират. Позволяет по воздуху ходить, или легче делает. Джей полностью проигнорировал эту очевидную попытку выведать его боевые возможности. Эти люди даже не старались, а еще открыто насмехались над много о себе возомнившим фруктовике и брали пари на то, кто будет макать его в морскую воду. И на самом деле, снайпер понимал их насмешки. Люди, съевшие так называемый дьявольский фрукт и заимевшие себе сверхъестественные силы, становились крайне самоуверены. Несмотря на очевидный страх перед морской водой, который делал их беспомощными в море, в остальном фруктовики считали себя выше обычных людей. Это было очень глупо. Какой бы способностью ты ни обладал, это бесполезно, если ты не успеешь ее использовать. А для логи, фруктовиков, что являлись ожившей стихией, у Джея всегда был в запасе морской камень, работавший не хуже морской воды, точнее был его забирали, когда кадет возвращался с миссии, иногда в виде наручников и очень редко в виде пули. Учитывая ужасающую плотность кейросики, специальный пистолет становился полностью бесполезным уже после одного выстрела, оружие просто ломалось. К тому же, пуля без нарезки летела максимум на несколько метров, но все же, это была пуля, Джей был снайпером, а логи были самоувереннее всех фруктовиков вместе взятых. Он ликвидировал уже 2 логи, и это было даже проще некоторых парамеций, фруктовиков с одной особой способностью. Парамеции обладали воображением, навыками и знанием, что они смертны. Это делало их более трудными противниками. К счастью, сейчас Джею было плевать на фруктовиков. На корабле самых обычных пиратов их не было, иначе они бы орали об этом на каждом углу. В этом плане пираты были очень удобны. «Мы проплываем мимо острова», — сказал Джей, — «почему не пришвартовались там?» Пират недоуменно моргнул и уставился на горизонт. Тот был удручающе пуст. «Не знаю, какой остров ты имеешь в виду, пацан, но мы не можем просто взять и сесть на любой остров. Награда нашего капитана аж 100 штук белли», — с какой-то гордостью заметил мужчина. «Такие деньжищи привлекают кучу бесящих ищеек. Поэтому мы плывем к безопасному острову, на котором тебя не попытаются пристрелить за хорошую славу», — скривился пират. Джей недоуменно моргнул. «Награда?» — спросил снайпер. «Ну да, награда. Не веришь, что наш капитан крут?» Зло прорычал пират. «А ты не слишком ли борзый для сопляка, что стелился перед одним из психов жирной бабищи?» — нагло спросил мужик, ухмыляясь щербатой улыбкой. Несколько дней назад этот же человек низко кланялся и отчаянно лебезил перед сэром Джуном. Впрочем, цветочнику и Джею было настолько на это плевать, что они даже не запомнили его лица. Джей сейчас его особо не слушал, его голову занимали иные мысли. «Что значит награда?» – задумчиво спросил снайпер. Парень не был дураком, и слова «100 штук белли», «ищейки» и «пристрелить» навели его на определенные мысли. Но ее святейшество всегда говорило, что если есть возможность, то информацию лучше уточнить. «Ты не знаешь?» – поразился пират. «Из какой дыры ты вылез?» Парень равнодушно проигнорировал этот вопрос. «И хорошо». Ответ на него мог вызвать у самого обычного пирата сердечный приступ. «Ну, короче, мы пираты, люди моря и свободы, сечешь? Мы плывем куда хотим, делаем, че хотим, и никто нам не указ», — решил просветить молодежь пират. «Но вот дозору это не нравится, представляешь? Ну, приплыли мы на пару островов, развлеклись немного, им то какое дело? Но нет, эти ублюдки почему-то недовольны, будто мы на них нападаем. При этом лично нас им гнать впадлу. Они хотят на жопе ровно сидеть и получать свое жалование, сечешь? Поэтому какая-то особо умная башка у них придумала награды. Они обещают заплатить бабок, если какой-нибудь придурок, рискуя своей шкурой, припрет им пирата, живого или мертвого», — передразнил мужик. «Тогда они отсыпят ему деньжат за то, что эта сволочь делает за них их же работу». «Ага», — очень медленно кинул Джей. «И куда нужно отводить?» — ровно спросил парень. В его голосе звучала легкая заинтересованность. Пират запнулся и непонимающе посмотрел на худого сопляка. К сожалению, из-за шарфа и очков было непонятно, какое у него выражение лица. В голове пирата что-то неприятно шевельнулось, возможно, полудохлая мысль, но мужик игнорировал этот неприятный зуд всю свою жизнь. В конце концов он приплыл на Гранд Лайн, а потом поперся на его вторую половину. Поэтому и сейчас пират привычно отмахнулся от еле слышного голоса разума и продолжил делиться житейской мудростью. «Обычно в отделение морского дозора или в бар охотников за головами. Мерзкие, гнилые шавки», — сплюнул пират. Сопляк задумчиво покивал каким-то своим мыслям, после чего использовал свой странный фрукт, снова взбираясь в воронье гнездо. Пират фыркнул на это очевидное позерство. «Фруктовики всегда такие самоуверенные, пока не макнешь их лицом в грязь». «Ну ничего», — ухмыльнулся бывалый пират, — «скоро они доберутся до острова, и там парень поймет свое место». С этой успокаивающей мыслью мужик повернулся и пошел намывать палубу. Через 2 дня они доберутся до суши, продадут пацана и хорошенько погуляют на эти деньги. Старина Глен стоял у стойки бара и молча протирал очередной стакан из-под виски. Не то, чтобы это было необходимо, но сам процесс мужчину успокаивал. Быть барменом и руководящим отделения охотников за головами было не самой простой и безоблачной работой. Многие охотники были довольно эксцентричными и странными личностями. Фактически, от пиратов их отделял только род деятельности. Пираты зарабатывали на грабежах, а охотники на пиратах. При этом, сами охотники не всегда были законопослушными ребятами. Охота за головами позволяла заработать любому, не светя своей личностью. Все знали, что если человек не хотел мелькать перед правительственными псами, но все еще хотел денег, то мог обратиться в специальный бар. Охотник сдавал добычу, бармен платил ему 90% награды, а остальное забирал себе за хлопоты обращения в ближайший штаб дозора за официальной наградой. Это была старая, но рабочая схема. Старина Глен всегда гордился своей работой и высоким профессионализмом. За эти годы старик повидал все виды психов и убийц, поэтому даже не вздрогнул, когда еще один посетитель вошел в двери бара. Это был неизвестный в длинном, сером плаще и чехлом винтовки за спиной. Его лицо было полностью закрыто длинным шарфом, а глаза прикрывали непрозрачные очки на резинке. В общем и целом, об этой фигуре нельзя было сказать ничего определенного. Это было, возможно, они находились на Grand Line, человеческое существо, и все в бегах, профессионально заключил старина Глен, либо подросток, либо с острова невысоких людей, дополнил описание он. А потом эта невысокая фигура окончательно прошла через дверь, таща за собой окровавленный труп неизвестного мужчины. В его лбу зияло идеальное пулевое отверстие, а на лице отражалось крайнее потрясение. «Очень силен физически», — невозмутимо отметил Глен, видевший слишком много жутких кровавых вещей за свою жизнь. «Впервые пришел за наградой», — уверенно заключил он, осматривая громоздкое тело. Фигура тем временем осмотрелась в какой-то робкой нерешительности. Громко гогочущие и пьющие люди, сидящие в баре, даже головы к парню не повернули, разве что самые зеленые немного побледнели и испуганно вскочили со своих мест. «Сэр, прошу сюда», — окликнул фигуру старина Глен. Человек в шарфе оглянулся и уверенно потащил тело к бармену. «Здравствуйте», — произнес молодой голос, — заглушенный тканью. «Мне сообщили, что здесь я могу сдать тело пирата за деньги», — тихо сказал он. «Вы верно слышали», — невозмутимо кивнул бармен. «На будущее хочу предупредить, что можно предоставить лишь голову цели. Все, что нам требуется, это подтвердить его личность», — спокойно пояснил мужчина, после чего спросил, как зовут этого человека. Тут фигура странно замялась. «Я так и не выяснил», — ответил парень в шарфе, но на их флаге был осьминог и фиолетовая треуголка. Бармен нахмурился, мысленно перебирая список команд Grand Line. Это было не самой простой задачей, пираты Grand Line накатывали подобно волнам. Они постоянно приходили со всех морей, искренне уверенные в своей исключительности, и также постоянно гибли в самом жестоком море. Даже самая лучшая память не могла вместить всех этих мух однодневок. Благо старина Глен периодически пересматривал списки. Наконец что-то щелкнуло. Он опустил руку под стойку и начал рыться в листовках. Через некоторое время бармен нашел знакомое лицо и сравнил с трупом мужчины на полу. «А, это склизкий Грег», — оживился старина Глен. «Неплохой улов. 100 миллионов белли с комиссией за передачу будет 90 миллионов белли», — быстро подсчитал он. «Склизкий Грег», — донеслось сзади. Он грохнул Грега. «Кто этот парень?» «Проклятие, 100 штук». Посетители бара, услышавшие знакомое имя, отвлеклись от своей выпивки и начали как-то хищно смотреть на труп у барной стойки. Создавалось ощущение, что эти люди смотрят не на мертвое тело, а на мешок денег. Часть из них окидывала фигуру неизвестного новенького оценивающими взглядами. В их глазах росла жажда наживы. В конце концов, новенькому могло просто повезти с убийством Грега. Он совсем не выглядел сильным, а 100 штук, это 100 штук. Кто-то начал криво ухмыляться, а еще один мужчина любовно гладил пистолет. Неизвестный оставался совершенно невозмутим. Старина Глен, тем временем, взял свой любимый зазубренный нож, оставшийся с буйной юности, вышел из-за стойки и привычно отпилил голову трупа. Фигура в шарфе сделала шаг назад, отходя от выливающихся комков свернувшейся крови. В остальном, неизвестный парень оставался пугающе равнодушен. «Опытный убийца», — молча заключил Глен, засовывая голову в мешок. Мужчина поднял потяжелевшую от крови мешковину, благо у мешка была специальная непромокаемая подкладка, отошел в служебную комнату и набрал код на тяжелом стальном сейфе. Тот щелкнул и открылся, позволяя рассмотреть пачки банкнот и три объемных мешка с головами. Старина Глен бережно поместил на полку самую дорогую голову за сегодня, взял пачку белли и вернулся в барный зал. Завсегдатаи его бара хищно посмотрели на пачку. Бармен же спокойно протянул парню деньги. Тот как-то робко их взял, будто пытаясь понять, что делать с такой суммой. Его плечи нерешительно сгорбились, словно до этого момента он делал хорошо привычное и понятное дело, но именно сейчас произошло что-то необычное. В этот момент, глядя на эту неловкую, угловатую фигуру, старина Глен болезненно ясно осознал, что напротив него стоит ребенок. Неловкий и неуверенный в себе, робкий и тихий ребенок, воспитанный как убийца. Глен редко испытывал жалость или сочувствие, но в этот момент что-то в его сердце ёкнуло. Иногда он встречал таких детей, они приходили сюда потому что не умели делать ничего иного, просто не знали ничего лучшего. И это было самой грустной вещью, что видел старина Глен на своей работе. «Тебе лучше избегать членов команды склизкого Грега», внезапно для себя самого сказал бармен. «Хоть у них нет наград, они опасны и мстительны». Фигура ребенка вздрогнула, будто он не ожидал, что с ним заговорят. После чего парень бережно убрал деньги и ответил: «Они не придут, я ликвидировал их всех», — равнодушно сказал ребенок-убийца, «но за них не было наград, и я решил оставить их на корабле». В баре повисла тяжелая тишина, охотники за головами перестали смеяться и пить, молча уставившись на худую фигуру. Те, кто раньше хищно ухмылялся и пялился на ребенка, внезапно побледнели и развернулись на своих стульях. Возможно, этот парень лгал, но опытные охотники могли отличить браваду и блеф от равнодушной уверенности профессионала. Этот парень не пытался завоевать преимущество и не пугал противника. Он просто говорил факты. 100 штук явно не стоили такого риска. «Я благодарю вас за беспокойство, сэр», — внезапно сказал парень. Голос его звучал очень нерешительно. Очевидно, он не ожидал таких слов от бармена. Старина Глен не удивился. Дети, воспитанные без доброты и тепла, не ожидали ее от других. «Вы не подскажете, есть ли в городе магазин фотографий?» — робко спросил ребенок-убийца. «И какие-нибудь красивые места?» Это был неожиданно милый вопрос от человека, притащившего под прилавок бармена тяжеленное тело. «Есть магазин на главной улице», — спокойно ответил Глен. «А красот у нас здесь нет, хотя есть музей стекла. Фотографировать там нельзя, но можно расширить кругозор», — неожиданно мягко сказал бармен. Дети-убийцы редко интересовались чем-нибудь, кроме еды, места для сна и оружия. Поэтому, когда Глен услышал вопрос парня, то ощутил, что тяжелый узел в его животе стал немного меньше. Даже если парень жил жестокой жизнью, у него было что-то кроме этого. «Благодарю вас», — взволнованным голосом ответил ребенок, после чего замер, немного подумал и вытащил из кармана 10 тысяч белли. «Также, я бы хотел приобрести немного ваших мешков для голов и листовки, если вы не против», — тихо сказал парень. Глен грустно посмотрел на эту смятую купюру, после чего подавил что-то тяжелое в своем сердце и вытащил из-под прилавка мешки. Он не мог просто подарить этому ребенку деньги и попросить не связывать свою жизнь с кровью и грязью охотников за головами. Он не мог обеспечивать этого парня всю жизнь. Каждый человек в этом жестоком море выживает как может, и кто такой бывший охотник за головами Глен, чтобы их судить? Если ты не можешь помочь, то к чему красивые слова? Слова не накормят и не обогреют этого ребенка. Поэтому старина Глен вздохнул и молча взял 10 тысяч белли. Часть 15. Встреча двух охотников. С тех пор, как Джей расстался с командой самых обычных пиратов, прошло несколько месяцев. За это время парень приобрел обширные запасы оружия, купил пару десятков локпасов и успел поменять несколько одномачтовых кораблей, которые оказались прискорбно неподготовлены к его стилю жизни. Это вышло ему недешево, и, к сожалению, Джей больше не мог охотиться на дорогие награды. Ликвидация команды, оказывается, не таких уж обычных пиратов навела много шума и привлекла слишком много ненужного внимания. Вскоре после ликвидации на Джея в первый раз напали агенты СР. К счастью, они оказались довольно слабыми, скорее всего разведывательный отряд, и снайпер смог скрыться, после чего залег на глубокое дно. После этого Джей уже не осмеливался замахиваться на дорогие награды и полностью сосредоточился на целях до 50 миллионов белли. И это было ну. Джей не знал, как эти люди собирались выживать на Гранд-Лейне. Он не знал, как они в своих томарях выживали, снайпер на них даже патроны не тратил. Просто брал нож и шел через пиратский корабль, используя технику ускорения Сору. После он забирал все головы, что имели ценность, затапливал корабль. Похоже, агенты СР отслеживали отчеты о кораблях-призраках. Они появлялись вскоре после нахождения мертвых кораблей, и шел в ближайший бар охотников за головами. Конечно, денег получилось не так много, как в первый раз, но Джей был неприхотлив. Еду он добывал с морских королей, вода стоила недорого, а патроны он почти не тратил. Единственной проблемой оставались недешевые, но прискорбно хрупкие корабли, которые регулярно затапливались энтузиастами, приходящими по его душу. Но, в остальном, Джей был до ужаса экономен. Парень даже скопил неплохое состояние и продолжал ликвидировать пиратские команды чисто по инерции, собирая их по пути в Истблю. Вот только Джей немного задержался в дороге к этому самому Истблю. Но выбора у него не было. Не так просто пересечь первую половину Гранд-Лейна, когда на тебя охотятся агенты СР, морской дозор, мстительные пираты и особо безнравственные охотники за головами. Они хотели отжать деньги у наглого новичка. В итоге, сидя в очередном баре охотников и сосредоточенно пересчитывая наличность, Джей осознал, что провел в море Грантлайна уже год и недавно ему исполнилось 16 лет. Именно это шокирующее осознание заставило парня грязно выругаться, с кем поведешься, резко встать, пнуть тяжелый дубовый стол и решительно направиться в ближайший порт. Там он приобрел очередное несчастное судно, предыдущее потопил особо старательный морской дозорный, послал все к морскому дьяволу и твердо решил завершить свое путешествие, зверски ликвидировав любого, кто попытается ему помешать. Возможно, будущие жертвы почуяли его решимость, поэтому ни одна живая душа не мешала Джею на его конечном пути. И вот так, пережив 11 столкновений с агентами СР, которые оставались довольно слабыми, возможно, СР считала его недостаточно важным для квалифицированных агентов, ликвидировав около 29 пиратских команд, сделав 32 фотографии и посетив 15 музеев, Джей добрался до East Blue. Это было странное место. Во-первых, море было каким-то слишком спокойным. На Грантлайне, если ты ощущаешь затишье, то готовься к ужасающему удару природы. Из-за этой особенности парень 3 дня провел в порту первого острова, который назывался Локтауном, ожидая какую-нибудь особо мощную бурю. К концу 3-го дня снайпер начал впадать в паническую атаку и ждать затопления всего острова. К счастью, один из моряков в порту успокоил нервного ветерана Грантлайна. Он ласково пояснил, что море East Blue не настроено на мучительное убийство всего, что в него попадает. То есть отсутствие града размером с кулак, 3-метровых волн, безжалостных штормов и прочих ужасов являлось нормой. Джей отнесся к заявлению моряка скептически, но спорить с местным жителем не стал. Второй странностью East Blue были острова. Они были одинаковыми. Не было зимних или осенних или летних островов. Не было и разнообразной флоры и фауны. Если на одном острове живут кролики, голуби и волки, то ты можешь быть уверен, что встретишь их на следующем. При этом, волки не будут 3-метровыми и жаждущими твоей плоти, нет. Здешние волки походили скорее на осторожных и нелюдимых домашних животных, а не на источающие вонючую слюну, зубастое чудовище. Это сильно пугало непривыкшего к подобному снайпера. На Грантлайне легче встретиться с адским чудовищем, там ты сразу видишь, в чем опасность. Если же ты наблюдаешь что-то милое, то оно либо ядовито, либо переносит жуткую болезнь, либо является приманкой. Поэтому, первое время Джей избегал милых зверей как огня и грустно бродил по окрестностям в поисках привычных жутких тварей. В итоге, он все же нашел в глубине леса огромного 3-метрового медведя и со спокойной душой его пристрелил. К сожалению, медведь оказался несъедобен, и Джею пришлось тратить деньги на еду. Да, ему пришлось, ведь он столкнулся с невиданным ранее кризисом. В East Blue почти не было морских королей. Снайпер не знал, как это возможно, но факт оставался фактом. Ты мог плыть 3 дня и 3 ночи, но не столкнуться ни с одним морским королем. Если же ты находил такого, а Джей очень старался, то он был крохотным, хилым и невкусным. Когда снайпер опросил местных жителей по поводу возможного места обитания этих питательных животных, то те только посмеялись. Один старик даже снисходительно похлопал парня по голове и важно заявил, что морские чудовища являются мифами, придуманными впечатлительной молодежью. Джей не знал, что на это ответить. Он никогда не думал, что ему придется доказывать реальность существования основного блюда его рациона. И ладно, снайпер мог смириться с неврозом, который начался из-за постоянного ожидания подляны со стороны матушки природы, мог свыкнуться со странно милыми животными, ненормально тихим морем и отсутствием основной части его рациона, хотя это был очень тяжелый удар. Он готов покупать еду, но награды. Награды в East Blue начинались от 5 и заканчивались 30 миллионами белли. 5, да за 5 миллионов Джей даже голову в сторону цели не повернет, точнее раньше бы не повернул. Но к его великому сожалению, самые нормальные награды здесь встречались только у очень знаменитых пиратов, знаменитости за 30 миллионов. Если бы Джей сказал это в баре наемников на Грантлайне, его бы подняли на смех. И если эти сильнейшие знаменитости исчезнут, то СР точно заподозрит неладное и придет по его душу. Поэтому сейчас крайне мрачный Джей лежал на пригорке одного острова и печально смотрел на профиль очень жирной женщины-пирата. На самом деле, снайпер и сам не знал, какого черта он здесь делает. Он накопил достаточно денег, чтобы не думать о еде ближайшие несколько лет. Но, откровенно говоря, East Blue причинял Джею почти физический дискомфорт своей мирной обстановкой, веселыми людьми и маленькими животными. Парню казалось, что этот уют лишь затишье перед бурей, и в любой момент из всех щелей поползут чудовища, разверзнется море и люди достанут оружие, чтобы атаковать его. Такие мирные места на Гранд-Лейне были опаснее всего, поэтому парень никак не мог успокоиться и перестать ожидать подвоха. Ему необходимо было отвлечься на привычную работу и успокоиться. Вот только выслеживание очень секретного острова этой Альвиды, путь до него и обустройство позиций для поражения цели были настолько просты, что парень мог сделать это во сне. Во сне, с завязанными руками, после изматывающей миссии и трехнедельной голодовки. Снайпер еще не выстрелил, только потому что ожидал очередного подвоха. Все не может быть настолько просто. Это же смешно. Если здесь нет трюков, то пиратке Альвиде легче самой себя связать и пойти сдаваться на базу морского дозора. Это ее единственный шанс на выживание в этом мире. И через несколько секунд вселенная подтвердила мнение парня. В рядах пиратов Альвиды началась паника. Джей недоуменно нахмурился и перевел прицел в ту сторону, с которой бежали пираты. Некоторые из них брали дубины и мечи, после чего с жутким воем бежали к источнику паники, а потом разлетались в разные стороны. Другие, впечатлившись бреющим полетом товарищей, сразу бросали свое оружие и бежали подальше от источника хаоса. Альвида же, как один из немногих пиратов с работающим мозгом, осталась на месте, пристально наблюдая за происходящим. Джей, как один из немногих охотников за головами с работающим мозгом, повторил ее действия и остался наблюдать. Наконец, через пару минут, прихвостни Альвиды кончились, и Джей смог увидеть таинственного нарушителя. Это был молодой парень лет 16. Он был гордым владельцем черной банданы, из-за которой виднелись короткие зеленые волосы, черных штанов, белой майки и трех мечей, два из которых сейчас находились у него в руках, а третий во рту. Как негигиенично, машинально подумал Джей. Либо у него очень крепкие зубы, либо их больше нет, и это вставная челюсть, профессионально заключил бывалый убийца. И, будто отвечая на незаданный вопрос снайпера, зеленоволосый вынул меч изо рта, попутно демонстрируя свои белоснежные и на удивление крепкие зубы, после чего сказал: «Где деревня?» — сурово спросил этот странный индивид. «Деревня?» — непонимающе спросила Альфида. «Мы на необитаемом острове». Мечник с крепкими зубами неодобрительно на нее посмотрел. «Ты что, не знаешь, где живешь, женщина?» — мрачно спросил зеленоволосый. «На этом острове находится деревня Фиджи», — уверенно заявил он. Альвида и сидящий в отдалении Джей молча на него посмотрели. Мечник источал такую бесспорную уверенность, что даже Альвида немного засомневалась, буквально на долю мгновения, после чего бешено затрясла головой и ошарашенно уставилась на, очевидно, совершенно заблудившегося подростка. «Деревня Фиджи находится на другой половине Истблю», — вынесла мечнику приговор Альвида. День начинающего охотника на пиратов Ранаазара не задался с самого начала. Утро он встретил посреди бесконечного океана, хотя тот матрос утверждал, что до острова Фиджи максимум полдня пути. В итоге, Ранаа плыл уже две недели, и никаких островов в прямой видимости не встречал. Благо, это был не первый раз с тех пор, как полгода назад парень покинул свой остров и не смог вернуться, почему деревня Симацуки постоянно перемещалась. И почему Синси не предупредил его, что она это может. Такое происходило постоянно. Бывалый скиталец уже смирился с тем, что острова перемещаются как им угодно, и выработал свои методы выживания. Когда Зара был в порту, то максимально закупался едой и водой, а также научился умело ловить рыбу и использовал сложный фильтр, чтобы очищать морскую воду от соли. Пока что этого хватало для выживания, и парень продолжал успешно скитаться по этому огромному морю. Несомненно, жизнь мечника охраняло какое-то божество фехтования, блуждающих людей или самоубийц-идиотов, решил бы Джей, если бы услышал об этой эффективной тактике. Итак, утро Зара встретил так же, как и всегда, бессмысленно потерявшись в море, понятия не имея, где он находится. Большая часть мореплавателей начала бы рыдать и готовить веревку или лежать, отчаянно экономя силы и драгоценные калории. Ранаа был не так слаб духом, или просто был идиотом, он встал и начал тренироваться. После 200 приседаний и 250 отжиманий мечник почувствовал голод, после чего съел предпоследнюю сушеную рыбу из своих запасов и выпил третью с конца кружку воды. Не ощутив никакой паники в связи с заканчивающимися запасами, мечник невозмутимо встал и продолжил тренировку. Так, утро медленно перешло в день, а потом его залитые потом глаза узрели далекую песчаную полоску пляжа, и мечник легко усмехнулся. «Ну, наконец-то я добрался до чертового Фиджи», — без грана сомнения заключил Зара. после чего взял весла своей небольшой одномачтовой лодки и уверенно двинулся к цели своего путешествия. Вскоре дно его кораблика зашуршало по песку, и Ранаа приготовился узреть дружелюбную и мирную деревню. К сожалению, все, что он узрел, так это кучу ошарашенно пялящихся на него немытых мужиков пиратской наружности. Эти самые мужики сидели около костра и неторопливо жарили на нем какую-то птицу. Выглядели они максимально расслабленно и мирно, будто сидели у себя дома и неторопливо говорили о жизни под чарочку рома. Похоже, на деревню напали пираты, совершенно логично решил мечник, окидывая взглядом заброшенный пляж и расслабленных пиратов. А так как Зара жаждал наконец вернуться в цивилизацию и нормально помыться, изначально Фиджи славилась своими банями, то он решил помочь местным с этой бедой. И вот так он оказался напротив жирной женщины, которая несла бред про необитаемость этого острова. «Ты несешь бред», — уверенно заключил Ранаа. «Где деревня?» На жирном лице появилось странное выражение, будто женщина не знала, злиться ей или плакать. И пока Зара смотрел за сменой эмоций, то ощутил смутное узнавание. Он нахмурился и достал из-за пазухи список листовок. Немного пошуршав, Ранаа нашел знакомое лицо и поднял листовку. «А, ты же Альвида», — дошло до мечника, — «но ты обитаешь на другой стороне Истблю. Зачем вы напали на Фиджи?» – недоуменно спросил он. Альвида снова странно на него уставилась, после чего на ее лице мелькнуло узнавание. «А ты охотник на пиратов, Зара, верно?» – усмехнулась женщина, молва не врала. «Ты совершенно непредсказуем, правда, я не ожидала, что причина в том, что ты идиот», – вздохнула пиратка, после чего подняла огромную дубину. «И не думай, что я такая же слабачка, как те сопляки, которых ты убивал до этого. Моя награда целых 5 миллионов белли, а ты всего лишь возомнивший о себе сосунок. И сейчас ты сдохнешь», — кровожадно прорычала женщина, поднимая дубину. Зара напрягся и вытащил мечи. Основная проблема тяжелого оружия заключалась в неповоротливости атакующего. Но эта женщина была необыкновенно сильна, она размахивала этой дубиной как прутиком и сейчас целилась прямо в него. Ранаа отпрыгнул от усеянной шипами дубины и сжал зубами третий меч. Радиус поражения не давал ему так просто приблизиться, но Зара был не так прост, ему нужно быть быстрее этой женщины, вот и все. Ранаа хищно усмехнулся и приготовился атаковать. «Добрый день», — внезапно донеслось сбоку. Глаза Зара расширились, и он быстро отпрыгнул в сторону. Альвида была не столь мобильна, поэтому просто ударила дубиной на звук. Странный парень с замотанным шарфом лицом и серым плаще даже не шелохнулся. Он просто заблокировал ужасающий удар своей винтовкой и остался стоять. Челюсть Альвиды комично отвисла, а глаза выпучились. «Это моя цель», — просто сказал неизвестный, показывая на Альвиду. «Я выслеживал ее дольше, чем ты». Зара моргнул. Он даже не почувствовал его приближение. Будто странный человек просто возник из пустоты, боевые инстинкты мечника орали ему убираться отсюда. К великому сожалению этих инстинктов, Ранаа был не из тех, кто слушает. Он вытащил меч изо рта и спросил: «Ты еще кто?» Неизвестный наклонил голову, будто думая, что ответить. Наконец, он пришел к какой-то мысли и задумчиво кивнул. «Я не хочу отвечать», — невозмутимо сказал Шарф. Теперь настала очередь Альвида и Зара вопросительно наклонить голову. Даже для Ранаа Зара, неофициального лидера бестактных людей, такой стиль беседы был слишком прямым. И тут на лице ранее молчавшей Альвиды отразилось смутное узнавание, после чего ее лицо смертельно побледнело, будто она узрела повелителя ада. Но вскоре женщина нахмурилась, странно успокоилась и криво ухмыльнулась. «А я могу угадать, ты жнец, верно?» — иронично спросила женщина. Шарф повернулся к ней. «Кто?» — непонимающе спросил парень. «Ой, да ладно», — махнула рукой женщина, заваливая на плечо дубину. «Очки, шарф, серое пальто и винтовка. Ты так старательно изображал охотника на пиратов-жнеца, тебя можно похвалить, пацан. Только зря ты так нарядился. Во-первых, в нашем Тихом море мало кто знает о сильнейших охотниках Грандлайна», — снисходительно заметила пиратка, — «особенно о таких пугающих новичках, как жнец. Конечно, легенды о мертвых кораблях и неумолимой смерти могут легко впечатлить молодежь, но в наших местах это считают глупыми слухами. Особенно учитывая все эти рассказы о том, что жнец не человек, а бог смерти. Тебе нужно было побольше постараться жуткие звуки или леденящую ауру сделать. Все-таки нечеловеческого бога смерти изображаешь», — усмехнулась Альвида. «Ну а во-вторых, даже если жнец существует, то что он забыл в нашем захолустье? Если только ты не соблазнился моей великолепной красотой», — осенила пиратку. «Нет», — быстро ответил жнец. «Нет», — машинально ответил Зара. Пиратка посуровила и нанесла жнецу новый удар. Тот снова его заблокировал и остался на месте, полностью проигнорировав эту атаку. После чего заблокировал еще один и еще, казалось, Шарфу совершенно плевать и на Альвиду, и на ее дубину. Он даже повернулся к Зара, чтобы невозмутимо продолжить беседу. «Это моя цель, уходи», — равнодушно сказал Шарф. Рарана оценил его стойкость, после чего перевел взгляд на начавшую уставать Альвиду. С каждым ударом ее уверенность в победе все уменьшалась, а на лице все отчетливее проступал ранее подавляемый ужас. Постепенно она начала подозревать, что это действительно тот самый жнец. От этого, женщину чуть не хватил сердечный приступ, и она стала атаковать сильнее и быстрее. Шарфу было все равно, казалось, пиратка бьет скалу. «Эй, ты действительно с Грантлайна?» — серьезно спросил Рана. Жнец задумался, после чего встретил еще пару ударов паникующей женщины и наконец ответил. «Да». Альвида побледнела так сильно, будто готовилась встретить свой конец. Хотя, возможно, она действительно готовилась. Пиратка перестала атаковать, опустила дубину и тихо спросила, что вы за да здесь делаете? Ее голос был дрожащим и прерывистым. Жнец повернулся к ней и, после небольшой паузы, сказал, смотрю мир. На это бывалой пиратке нечего было ответить. Она пошатнулась и сделала два шага назад. Ее глаза, не отрываясь, смотрели на оживший кошмар и конечный приговор большей части пиратов Гранлайна. Пиратка в самом жутком сне не могла представить, что это пожирающее китов чудовище когда-нибудь обратит на нее свой хищный взор. Это противостояло законам природы. Все знали, что монстры Грантлайна не выходили в простые моря. Это рушило всю силовую цепь, черт возьми. Что он вообще здесь забыл? Жнец сделал шаг вперед, и перед Альвидой замелькали картины ее жизни. Она тяжело сглотнула пересохшим горлом, после чего увидела, как катана охотника на пиратов Зара встретила винтовку жнеца. «Я одолею тебя», жнец, хищно усмехнулся самоубийственный идиот, в жизни зовущийся Рарана Азара, и нанес еще один удар. Жнец недоуменно наклонил голову, продолжая равнодушно отбивать атаки мечника-идиота. «Я не ликвидирую тех, за кого нет наград», — спокойно пояснил охотник Гранлайна. «Если ты не убивал, не грабил и не пытал людей, то не являешься целью миссии», — дополнил парень. Но мечнику было плевать на принципы охотника за головами. Он продолжал ухмыляться и наносить удар за ударом. Альвида же в этот момент узрела свет надежды. Ей показалось, что ангелы выплыли из-за облаков и осветили ей путь к жизни. Иначе говоря, женщина бросила свою дубину и очень резво побежала навстречу своему кораблю. Голова жнеца немного отклонилась, но в этот момент мечник вставил в рот третий меч и, вопреки всякой логике, резко стал сильнее. Джей заинтересовался этот метаморфозой и решил стать немного серьезнее. Все-таки этот мечник был довольно слаб. Если он решил стать охотником за головами, то должен осознать разницу в силах. Учитывая, что сам Джей был довольно слабым, предпоследнее место в списке успеваемости, для этого Зара выходить в море было смерти подобно. Он даже 50-миллионного пирата не одолеет. Как этот Рарана собирается зарабатывать на жизнь? Он слабее морского короля, поэтому ему придется покупать еду. И это не говоря о деньгах на замену постоянно ломающихся кораблей. Поэтому Джей, ведомый искренним сопереживанием к чужой жизни, также искренно швырял мечника по всему пляжу. Пока он этим занимался, выжившие пираты Альвиды оперативно отогнали свой корабль и также оперативно свалили подальше от родного пляжа, ставшего прибежищем чудовищ. После этого дня Альвида сменила место своего обитания и залегла на очень глубокое дно, но по пути успела захватить невинного рыбака по имени Каби, дабы пополнить сократившиеся ряды своей команды. Да, не повезло этому добряку. После она постоянно меняла свое место жительства, пока ее люди не подобрали одну совсем неподозрительную бочку, но это уже совсем другая история. А пока вернемся в настоящее. Спустя 14 часов от начала сражения Рарана Азара пошатнулся и потерял сознание, стоя на песке. Да, он потерял сознание, но так и остался стоять. Это было впечатляющее и величественное зрелище. Джею казалось, что он смотрит на статую великого воина, что умер стоя, дабы не касаться спиной земли. К счастью, мечник был все еще жив. Джей проверил, а потом сделал пару фотографий, чтобы запечатлеть этот полный величия момент. Пока они сражались, снайпер заключил, что мечник был откровенно слабоват, но имел неплохие задатки. Если этот 16-летний парень возьмет себя в руки и начнет нормально развиваться, то его ожидает большое будущее. На этой оптимистичной мысли Джей накидал Рона краткий список тренировок SR9 для десятилетних детей, прикрепил этот список к пафосно стоящему телу и не менее пафосно удалился в закат. Снайпер ощущал, что сделал по-настоящему благое дело, подарив этому слабому человеку шанс на выживание. Часть 16. Невозможная находка. Джей лежал на крыше старого, обгоревшего здания и наблюдал за представлением. По крайней мере, его не отпускало ощущение какой-то странной, но любовно сделанной постановки. В этой постановке присутствовали комедийные вставки, драматические диалоги, громкие лозунги и захватывающие сражения. Все было ярко, эффектно и с большим количеством спецэффектов, что легко захватывало даже искушенного зрителя. Единственной проблемой являлось то, что Джей не был на представлении. Он наблюдал за битвой двух пиратских команд. В данный момент капитан пиратов «Желтой чайки», снайпер давно отчаялся понять, чем руководствовались пираты при выборе названия, стоял в пафосной позе и снисходительно смотрел на своего противника, который являлся капитаном другой команды. Противник же спокойно стоял у стены и, казалось, дремал. Около него стояла маленькая девочка лет 10 и равнодушно пялилась на величественного капитана «Чайк», который мысленно праздновал свою победу. Не так давно, первый помощник этого человека вышел на своеобразную арену и ждал первого помощника другой команды, чтобы драться с ним насмерть. К сожалению, с этим возникли некоторые проблемы. «Я первый помощник капитана Багги», — громко заявил мужчина на одноколесном велосипеде. Нижняя половина его лица была замотана в длинный белый шарф в синюю клеточку, а в руках он сжимал две острые сабли. Джей молча оценил решимость этого человека и также молча заключил, что он полный идиот. Одной из основных вещей в фехтовании являлась стойка. «Ты должен был твердо стоять на земле», для отклонения ударов и прилагать определенную силу для нанесения ран, что было крайне трудно сделать, если твои ноги круглые и скользят при столкновении с препятствиями, не говоря уже о работе ног для использования стилей меча. Нет, разумеется, в Grand Line были мастера, способные разрезать что угодно хоть в полете, но Джей очень сильно сомневался, что подобный мастер будет куковать в этой глуши и развлекаться, раскатывая на одноколесном велосипеде. Скорее всего, этот велосипедист самоучкой адаптировал свой стиль меча под акробатическое выступление, то есть он зрелищный, но довольно неумелый. К счастью, у этого индивида был не менее достойный противник. «Нет, я первый помощник», — зло прорычал мужчина с занятной прической в виде звериных ушей. Рядом с ним расслабленно лежал огромный лев, одним своим видом наводя жути на окружающих и вызывая у Джея бурчание в животе. Он давно не ел нормальной еды. КХМ-укротители зверей на Grand Line были не в почете. Многие пираты были не слабее того же льва, но гораздо умнее и изворотливее. В итоге, укротитель тратил время на команды своим животным, из-за чего был медленнее своих врагов и умирал. Хотя, возможно, в этом странном море лев был аргументом, но этот укротитель совсем не умел с ним управляться. Он отдал уже две команды, которые огромная кошка успешно проигнорировала и продолжила громко храпеть, лежа на земле. В итоге, Джей был немного заинтригован. Он почти хотел узреть эту нелепую битву, особенно учитывая схватку двух команд ранее, которая окончилась ничьей. Это было комично, немного драматично и зрелищно. У так называемых пиратов Багги явно был талант к представлениям. Джей не знал, почему они выбрали путь пиратства, а не плавучего цирка. А внизу, тем временем, стремительно накалялся конфликт. Настало время решить, кто из нас будет первым помощником, пафосно воскликнул мужчина на велосипеде, готовься к поражению, Маджи. Говоря это, он выпрямился и с величественным видом навел саблю на дрессировщика. Тебе никогда не одолеть первого помощника капитана Багги, Кабаджи, уверенно воскликнул пират с ушками, снимая с пояса хлыст. Джей заинтригованно придвинулся к краю крыши и приготовился увидеть представление. Какой бардак, сплюнул на землю первый помощник желтых чаек. Что это за капитан, у которого нет порядка в команде? Вы действительно шайка клоунов, скривился мужчина, если не можете решить, то нападайте оба. Я легко побью десятки таких, как вы, презрительно хмыкнул пират. А, ну ладно, хором ответили первые помощники, после чего не колеблясь атаковали мужика. Тот не ожидал такой синхронности и беспринципности от парочки идиотов. Если от удара кнута он еле успел увернуться, то вот нож, который метнул шарф, мужчина отбить не успел. Его нога оказалась пронзена холодным металлом, и пират мгновенно потерял преимущество. После этого перед ним мелькнул одноколесный велосипед, и первому помощнику снесло голову. Все произошло за 2 секунды. Пираты желтых чаек даже понять ничего не успели. Джей тоже немного удивился. На фоне происходящего ранее цирка, это было немного жестко. Гья-ха-ха-ха-ха. И это победа пиратов Багги. Громко рассмеялся мужчина, ради которого Джей и прибыл на этот остров. После отплытия с острова Альвиды, Джей осознал одну печальную истину. Охота на 5-миллионные награды совершенно бесполезное предприятие. Даже чтобы занять мысли в итоге, он выбросил листовки до 10 миллионов и остался почти без миссий. У него осталась листовка некоего Дона Крига, рыбочеловека Орлонга и клоуна Багги. Как ни странно, больше ярких пиратов в East Blue просто не было. Дона Крига пришлось вычеркнуть из-за его репутации. Этот человек собрал под своим флагом слишком много людей. Если бы Джей его одолел, то и сэр мгновенно бы его нашли. К тому же, парень все-таки человек. Он бы просто устал ликвидировать эту ораву. С Орлонгом было сложнее. Во-первых, Джей не нашел информации о преступлениях Орлонга. Этот рыбочеловек поселился на острове в East Blue несколько лет назад и с тех пор просто исчез из общественной жизни. Его люди не причиняли неудобств, никого не грабили и не убивали. Жители острова, на котором поселился этот рыболюд, тоже ничего не сообщали, и находящийся в той зоне штаб морского дозора молчал как рыба. К тому же, у Джея были критерии взятия миссии. Он всегда проверял историю цели перед тем, как ее ликвидировать. И, судя по его исследованиям, так называемые пираты Солнца, к которым раньше относился Орлонг, были хорошими людьми. Их капитан, Фишер Тайгер, когда-то пришел в Верхний мир и освободил рабов небесных драконов, из-за чего его и начали преследовать. В дальнейшем, часть этих рабов присоединилась к его команде, а вторая часть пришла, чтобы поддержать цели своего капитана. Орлонг был во второй группе. Пираты Солнца были известны тем, что помогали рабам, защищали свой вид от гонения и старались не убивать своих противников. Они до сих пор являлись героями рыболюдей и достойными представителями своего общества. Учитывая предысторию этого Орлонга, а также тот факт, что про него не было отрицательных докладов, Джей решил оставить этого рыбочеловека в покое. И вот так, у него остался только один вариант – пират-клоун Багги. На постере пират был изображен в красном капитанском плаще, капитанской же треуголке и короткой футболке с бело-синими полосами. На его коже виднелся макияж в виде пудры под цвет лица, красной помады, черной подводки глаз и изображение белых скрещенных костей над бровями. Все это зрелище венчал красный, клоунский нос, синие, забранные в хвост волосы и кровожадная ухмылка. Джей признавал, что вместе все это смотрелось весьма колоритно. Очевидно, этот человек много времени потратил на создание своего образа. Его команда была небольшой, по сравнению с Кригом, а репутация вполне соответствовала славе пирата. Ну почти, Джей не нашел сообщений об убийствах гражданских, но было много докладов о повреждении имущества и систематическом грабеже. Очень систематическом, похоже, этот пират любил грабить одни и те же места. Например, несчастный Рандштаун, который посылал сообщения о грабеже каждые 2-3 месяца. Откровенно говоря, Джей не знал, кто был упорнее. Пираты Багги, которые постоянно возвращались в это пустое, разграбленное место, или жители Рандштауна, которые с фанатичным упорством отстраивали свое место жительства снова и снова. Парень был почти заинтригован этой странной динамикой отношений и гадал, кто же сдастся первым. Особенно учитывая тот факт, что несчастный Рандштаун подвергался атакам не только Багги, но и других пиратских команд. В общем-то, пираты Багги не столько грабили это место, сколько постоянно бились с другими пиратами, чтобы грабить его. Например, как сейчас. «Это вздор!» — зло крикнул капитан желтых чаек. «Твои люди нагло атаковали моего помощника. Вы – бесчестные ублюдки. Мы пираты», – логично заключил Багги. Джей был с ним полностью согласен. В отличие от капитана Чайк, которого аж затрясло от гнева. «Все, с меня хватит. Убейте их всех», – гневно заорал пират. Его люди одобрительно заорали и накинулись на команду противника. Пираты Багги, будто этого ждали, и охотно атаковали в ответ. И, в отличие от первого раза, теперь все было далеко не так мило. Больше не было ярких трюков и долгих, прочувствованных диалогов. Вместо этого, песчаная земля окрасилась кровью. Капитан Багги продолжал стоять у стены и пристально наблюдал за разыгрывающимся сражением. Его руки находились в карманах, а на лице виднелась легкая сонливость. Джей машинально отметил, что девочки рядом с ним уже не было. Парень окинул происходящее взглядом и заключил, что момент настал. Его прицел навелся на сонного клоуна, а палец нажал на курок. В этот момент, в этот самый миг клоун с интересом посмотрел на землю и присел на корточки. Пуля врезалась в деревянную стену. Джей быстро перекатился, упаковал винтовку в чехол и в два воздушных шага сменил позицию. За доли секунды парень оказался на три дома в стороне, после чего сел в оборонительную позу и только тогда смог подумать. Я промахнулся, от этой мысли его продрала тревожная дрожь. Джей не промахивался уже он не помнил. Парень просто не делал этого, он не промахивался. Если бы он промахнулся всего один раз, то оказался бы внизу списка успеваемости. Поэтому он не мог, какого дьявола вообще произошло. Джей сердито вскинул голову, посмотрев на избежавшего смерти клоуна. Тот продолжал сидеть на корточках и что-то рассматривать. Он даже не заметил, что Джей пытался его ликвидировать. И этот человек заставил его промахнуться. Да это просто невозможно. Чтобы избежать пули снайпера, нужно было нагнуться секунда в секунду. Если бы он нагнулся раньше, Джей бы скорректировал траекторию. Если бы позже, то его голова разлетелась бы как гнилой арбуз. Не бывает таких совпадений. Этот пират или бог удачи, сошедший в смертный мир, или достаточно силен, чтобы засечь Джея на несколько сотен метров, идеально просчитать его действия и наклониться в определенный момент. От этой мысли снайпера затрясло. Это было слишком страшно. Этот человек слишком страшный. Джей мгновенно принял решение и приготовился бежать отсюда. Он спрыгнул с крыши, после чего быстро пошел к своей спрятанной на берегу лодке. «А ты осторожный!» – внезапно донеслось сбоку. Снайпер крупно вздрогнул, выстрелил на звук и начал бежать. Точнее, попытался. Внезапно он ощутил, как что-то схватило его за воротник плаща. Парень отстегнул одежду, оставшись в серых штанах и синей майке, после чего бросил плащ и